Глава 7. В итоге нам достались неплохие трофеи. В первую очередь, конечно, пистолет-пулемет. Он назывался «Кедр», и его внешний вид всколыхнул обрывки моей памяти. Он старый, очень. На вооружении не стоит однозначно, а значит, скорее всего, серый. Но в данной ситуации это не имело никакого значения. Из него можно стрелять, а соответственно убивать зомби или людей. К нему было 3 коробчатых магазина на 20 патронов под макаровский же патрон, и я решил, что заберу это оружие себе. Будет за основную огневую мощь. На несколько коротких очередей магазина хватит, да и стреляет он подальше, чем пистолет. Помимо этого, естественно, обрез двустволки. Его я потом тоже заберу себе, потому что это оружие уже конкретно против людей, а с ними Валера воевать не сможет. Это было отчетливо ясно по тому, как он повел себя с бандитами. Нет, палец мы, конечно, вправили, и несмотря на здоровенный кровоподтек, рука функционировала. Но все-таки я ему не доверял. 2 пистолета Макаров и Ярыгин. И если с макаровским боеприпасом все было неплохо, то вот парабеллума нашлось всего ничего, 1 полный магазин. Похоже, что главарь его больше для понта таскал. Да, там 18 патронов, но запасных не было. Помимо этого, всякая мелочевка. Бинты, жгуты, какие-то таблетки. В рюкзаке у главаря нашлась початая бутылка виски. Еще холодняк. Ножи, биты и тот же самый топор. Вот его я тоже решил забрать себе. Это оружие в первую очередь против живых мертвецов, а как я успел убедиться, черепа он прорубал вполне себе уверенно. Ну и главный трофей — главарь бандитов, которого мы затащили в магазин. Я перетянул его раненые конечности жгутами, которые нашлись у бандитов же, а еще одним стянул руки за спиной, чтобы не истек кровянкой и не сдох раньше времени. Ему еще нужно многое нам поведать. Дверь закрыли. Привязали куском веревки. Теперь просто так внутрь будет не вломиться. Да и вообще зомби, которые придут на выстрелы, внутрь не полезут, если не шуметь. Мы, правда, скорее всего, будем шуметь. Потому что сейчас я буду спрашивать, а он будет отвечать вне зависимости от того, захочется это ему или нет. Если не захочется, значит, будем действовать по-плохому. А вот умею ли я допрашивать людей? Черт знает. Ничего особого по этому поводу в памяти не всплывает. Значит, буду действовать по наитию. Оно подскажет. Ну и есть понимание того, что главное не дать ему сдохнуть перед тем, как он мне все расскажет. «Ну что, теперь ты и молчать будешь?» — спросил я, посмотрев на бандита. За все время, что мы потрошили трофеи и обыскивали его спутников, он так ничего и не сказал, только злобно зыркал на нас. Не так, чтобы заперся в себе от шока, просто, похоже, не знал, что делать. Ну еще бы, накосячил, а теперь отвечать придется. «В героя будешь играть?» — спросил я, усевшись прямо перед ним на корточке. Валера стоял чуть позади, причем у меня было ощущение, что он связанного бандита побаивается. Но что хорошо, он не стал его бить, орать или еще как-то вымещать на нем свой страх или отыгрываться за боль и унижение, которые ему принесли. Понимает, что дело на первом месте, а все остальное можно взять и засунуть себе глубоко в жопу. «Ну, ты чего?» — спросил я, посмотрев ему в глаза и наткнувшись на колючий взгляд. Только же такой смелый был, хозяин положения. Ты у этих долбоебов главным был. И снова нет ответа. Похоже, что без пыток все-таки не обойдется. Так говно ты, а не главный, продолжил я. Сразу бы обыскали, нашли пистолет, и ничего не случилось бы, а теперь поезд ушел. Пацанов не уберег, сам на краю висишь. Молчит. Я вдруг понял, что никаких негативных эмоций у меня этот бандит не вызывает. Скорее, просто любопытство. Как у ребенка, который увидел под ногами какого-нибудь интересного жука и теперь рассматривает, как тот ползает по своим делам. И только во власти ребенка пойти дальше, не трогая его, или раздавить. Так, чтобы потроха во все стороны разлетелись. Я протянул вперед руку и засунул палец левой руки ему в рану, одновременно правой зажимая рот. Вогнал глубоко и рванул на себя, чувствуя, как внутри от боли сокращаются мышцы. Закричать у него, естественно, не получилось, и он просто замычал мне в ладонь долго, протяжно. Его глаза полезли из орбит. «А теперь так», — сказал я. «Я с тобой в игры играть не собираюсь. Вариантов у тебя всего 2. Либо ты мне все рассказываешь, либо я делаю тебе очень больно, и тогда ты мне все равно все рассказываешь. Понял?» Вопрос первый. «Как зовут?» Что-то подсказывало мне, что это правильный вопрос. Надо же знать, как к нему обращаться, это первое. А второе, если он правдиво ответит на него, тогда и дальше врать ему будет уже сложнее. «Иди нахуй!» — просипел он, когда я убрал руку. «Ответ неправильный», — ответил я. Снова зажал рот и просунул палец в рану уже глубже и принялся шевелить им в разные стороны так, чтобы причинить максимальную боль. Бандит задергался, попытался отодвинуться от меня, отстраниться, но, естественно, не смог. В свете фонаря его лицо стало совсем уже серым, но я продолжал мучить его. Не из садизма, просто у меня другого выбора не было. Мы не можем спокойно жить здесь, пока рядом где-то ходит толпа отмороженных уголовников, которым человека убить как... ну, как и мне, в общем-то. Как поссать сходить. Но они это делают просто так, вообще, без причины. Секунд через 10 я вытащил палец. Ладонь вся была покрыта алой кровью. Я показал ему. «Видишь?» — спросил я. «Это твоя кровь. Пол-литра ты уже потерял примерно. Но это ерунда, даже так можно нормально жить. Но дальше может быть ведь гораздо хуже. Так что, ответишь на вопрос?» «Шпак!» — ответил он, едва я убрал руку. «Юра, шпак!» «Хорошо», — кивнул я. «А меня Сергеем зовут. По кличке собачьей я тебя называть не буду. Но раз Юра, так Юра. А теперь скажи мне, Юра, кто в твоей банде главный?» Сразу пытать я не начал, решил выслушать ответ. «Я главный», — ответил он. «И банды-то нет. Ты уже всех...» «Тише, тише!» — я поднял палец к губе, а потом вытащил трофейный нож и разложил его. «С виду неплохая такая спайдерка, но пластик совсем дешевый и люфтит сильно. Скорее всего, копия, причем дешевая. Значит, и сталь говно, но острый, так что для дела использовать можно». А потом я снова зажал ему рот и воткнул нож в бедро глубоко примерно посередину лезвия. Кровотечения не боялся, жгут был наложен надежно, так что даже если какую-то артерию перережу, то хрен с ней. Ему все равно не жить, главное больно сделать. И повел нож вниз. Бандит уже не просто мычал, он выл. Если бы я не держал ладонью его рот, он бы орал в полный голос, как будто его режут. Хотя, почему как будто? Оно ведь так и есть. На секунду я остановил руку, и когда мычание прекратилось, проговорил. «Ты, наверное, думаешь, что я совсем тупой и местных раскладов не знаю?» — спросил я. «Вчера я видел одного из ваших вместе с Лехой Шайбой. И что ты хочешь сказать? Что это ты главный, а не он?» «Ебаный маньяк!» — пробурчал он, когда я открыл ему рот. «Нахуя ты спрашиваешь, если и так знаешь?» «А откуда мне знать, что я не ошибаюсь?» — улыбнулся я. «Значит, ты из бригады Шайбы?» «Да», — сказал он и вдруг заорал во весь голос. «И когда он узнает, что ты сделал, он тебя на куски порежет, и всех твоих тоже!» Я снова заткнул ему рот и провернул нож. Ублюдок не то что задергался, он забился, пытаясь отползти как можно дальше, но это причиняло ему еще больше боли. «Слышь, нельзя же так!» — вдруг проговорил у меня за спиной Валера. Я повернулся к нему и увидел, что лицо у него посерело. Да, не приходилось ему раньше видеть такого. Меня-то он вроде ничего не боялся, но похоже, что просто хорошо прятал страх. А вот тут ему реально нехорошо стало. Похоже, что сейчас блеванет. «Валер, ты кем раньше был?» — спросил я вместо того, чтобы отвечать на его претензию. «Адвокатом», — ответил он. Нет, он не просто в шоке после всего, что произошло, он в полном ахуе. Но тут уж либо ты привыкаешь к новым реалиям мира, либо просто сдохнешь. Третьего не дано. Не в том смысле, что можно убивать, грабить, пытать и насиловать без всякого страха наказания, а в том, что нужно быть жестким парнем. «Ну так они совершили преступление, а я сейчас делаю наказание», — сказал я. «Как в книжке. Если смотреть не можешь, лучше отойди или поковыряйся на складе магазина, может быть, еще чего-нибудь найдешь». «Как скажешь, блин». Валера положил фонарик на прилавок так, чтобы он освещал нас, потом достал другой уже из тех, что мы сняли с бандитов, и скрылся в глубине магазина. «Ну, не захотел смотреть, так мне и лучше». «Сколько человек в банде?» — спросил я у пленного. «В общем-то, меня это в первую очередь и заинтересовало». «На тебя, сука, хватит!» Я снова зажал ему рот и опять провернул нож, после чего повел его вниз к колену, медленно, так, чтобы каждое движение хорошо прочувствовалось. Снова крики, дергания, попытки вырваться, от которых ему становилось только больнее. Нож из-за этого шел не по прямой, а делал какие-то загогулины. «Я объясняю в последний раз», — сказал я. «Будешь говорить — больно не будет. Не будешь — будет очень больно. Ты моему приятелю пальцы ломать приказал? Так я твои просто отрежу нахрен». Вытащив нож по рукоятку, покрытой кровью, я показал ему лезвие. «Близко, так, что еще чуть-чуть и смогу воткнуть». Посмотрел ему в глаза и увидел в них отчаяние. Он понял, что я за человек и что я могу сделать. Удивительно, но я сам не знаю, что я за человек. Но сейчас понимаю, что добывать информацию с помощью пыток мне не впервой. Черт, да кто же я такой вообще? «Было человек 15, задыхаясь от боли, прохрипел он. «Но они меняются постоянно. Кто-то уходит, кто-то приходит. Основа — Шайба и его парни, их шестеро. «Все, сломался. Пытать его больше не нужно, теперь он мне и сам все расскажет. И врать не будет. Можно будет еще немного, но потом, чтобы удостовериться, что то, что он нам сказал, правда. А ты типа со своей бригадой под ним?» «Прибились», — выпалил он. «Потом, да, под ним стали. Подмял, можно сказать». «Где база у вас?» «Наверное, нужно было иначе говорить, но слово «база» проскользнуло из прошлой жизни. «Слышь, все, скажу, только отпусти. А, не убивай!» Торговаться стал. «Ну, это ты зря». Я сунул большой палец левой руки ему в глаз и чуть надавил. Он задергался, замычал, но я сделал это больше для устрашения, а не потому, что собирался его калечить. Впрочем, он и так уже калека. Куда он уйдет-то с двумя пулевыми и располосованным бедром? «Мы тут не на рынке, чтобы торговаться», — прорычал я ему в лицо. «Если будешь пиздеть что-то лишнее, то я тебе глаза вырежу и брошу тут, понял?» Он отчаянно закивал. Вопросы еще оставались. Они как-то сами собой сложились у меня в голове. И одновременно с этим у меня образовался какой-то план, пусть я и сам еще не до конца понимал его детали. Я чуть ослабил хватку, но только чтобы дать ему возможность дышать. Вонючий пот тек по его лицу, глаза бегали, как у загнанного зверя. Он понимал, что живым отсюда не выйдет, но что-то глубоко в нем еще цеплялось за слабую надежду. Надежда всегда есть, и чаще всего она ошибочная. «Где база?» — спросил я. «Жилой дом, пятиэтажка», — сказал он наконец. «Хрюкина, 5. Мы дом зачистили и заняли его». «И я типа должен поверить, что вы посреди квартала живете?» — спросил я. «Совсем меня за идиота держишь?» «Нет, нет», — он отчаянно замотал головой. «Из борзого пацана превратился в трусливую крысу, которой прищемили хвост и которая теперь готова заложить вообще всех. Мы квартал подчистили, зомби почти не приходят». «Как укрепили базу? Не верю, что 15 человек целый дом держат». «Двери подъездов заварили и завалили, только один оставили, центральный», — ответил он. «Пробили проходы на втором и третьем этажах. Ловушки, мины». «Откуда?» — удивился он. «Саперов-то у нас нет». Я задавал вопросы, а он отвечал. О том, что можно молчать или пытаться выкручиваться, он уже забыл. Ну, а точнее, я ему это достаточно доходчиво объяснил. «Сколько людей было, когда уходили сегодня оттуда?» 7 оставались. Двоих еще ждут, что вернуться должны, но хрен знает, задерживаются». «Вооружены чем?» «Кто чем?» Он поежился, а потом все-таки добавил. «Пистолеты есть. Обрез должен быть еще один, кроме того, который ты отобрал. Биты, ножи, дубинки». «А типа автомат у вас всего один был?» «Ага», — кивнул он. «Ведро его откуда-то достал еще до войны. Гордился сильно, даже в руках поддержать никому не давал». «Ну, тут вроде все понятно. Надо бы узнать, что еще в городе творится. Какие еще группы выживших тут остались, кто не свалил? Есть на местности еще кто-то?» Он прикусил губу, но когда я ткнул пальцем в его разрезанное бедро, вскрикнул и очень спешно заговорил. «Есть несколько мелких групп, лохи, мы их грузим. Как вас загрузить хотели?» «А кто-то кого бояться стоит?» «Я не думаю, что ты вообще кого-то боишься». Я усмехнулся. «Льстить пытается, сучонок, но это не ответ на вопрос». Увидев, как изменилось выражение моего лица, он затараторил. «В промзоне есть еще группа, но сколько людей не знаю. Менты бывшие, по форме ходят». Вот это уже интереснее. Правда, что-то мне подсказывает, что идти за помощью к бывшим сотрудникам правопорядка не лучший вариант. Скорее всего, там и раньше-то особой порядочности не было, а уж теперь, когда все по пизде пошло. А еще они вооружены, и что важнее, этим оружием умеют пользоваться. Короче, их действительно стоит опасаться. «Они с шайбой работают?» «Нет», — он замотал головой. «Они беспредельщики конкретные. Без предупреждения стреляют. Мы двоих пацанов потеряли, когда с ними столкнулись». «Ладно, все, что мне нужно знать, я уже знаю. И на 100% уверен, что мне нужно наведаться к ним домой. Если их действительно с десяток. Я не киногерой, конечно, но варианты есть. Особенно, если подобраться тихо». «Последний вопрос», — сказал я, снова заглянув пленнику в глаза. «Вот ты на моем месте, ты себя оставил бы в живых?» Пленный открыл рот, но ничего не сказал. «Вижу. Сам все понял», — резюмировал я и одним движением перерезал ему горло. Он захрипел, задергался и издал неприятный звук. Остро запахло дерьмом. Я же вытер руки и нож о его футболку, поднялся, повернулся в сторону, куда ушел Валера, и увидел, как он выглядывает из-за полок. Похоже, что он ничего там не искал, а просто спрятался и смотрел. «Хрюкина 3. Знаешь?» — спросил я. «Ну да». Он кивнул и шмыгнул носом. «Недалеко. А что?» «Сейчас туда двинем», — ответил я, сложил складышек и спрятал в карман. «Нахуя?» — удивился он. «Ты ж слышал, что он говорил», — сказал я. «Там их осталось человек 7, в том числе и Шайба. Завалим его, вычистим район. Сможем ходить смело. Оглядываться все равно придется, но уже поменьше». «Ты ебанутый?» — спросил он. «Отсюда валить надо, пока они этих искать не пошли. А потом сидеть дома и не выходить никуда». «Что я вчера сказал?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Я сказал, что вы будете делать то, что я скажу. Если сам ссышь, то отведи меня просто туда. Я сам все сделаю. И ведь сделаю. Я понимаю, что 7 бандитов без военной подготовки для меня проблемой не станут, тем более, что они еще и вооружены, как попало». «Психопат, блядь!» — проговорил он, покачав головой. «А если нас завалят?» «А нам не похуй?» — спросил я. И понял, что он вообще не врубается. Придется пояснить. «Нам будет похуй на все ровно с того момента, как нас завалят, понимаешь? Но можешь не ссать, я все сделаю, и никто нас не тронет». «Ладно», — выдохнул он. «Отведу. Но сам с тобой не полезу». «Ну, ладушки», — пожал я плечами. «Главное, отведи меня туда».